Глава 21. Угри могут выспать в любом возрасте, а не только в подростковом. В кожном покрове образуются лишние клетки, которые сдерживают жироотделение и способствуют накапливанию жировых отложений и разных бактерий. Так образуются угри с беловатыми и черноватыми головками, а в особо тяжелых случаях и прыщи. Рекомендуется применять перекись бензоила, бактерицидные средства и салициловую кислоту для очищения и излечивания пор. Также рекомендуется косметическая основа зеленоватого оттенка, чтобы замаскировать красноту, которую затем надлежит покрыть тонким слоем крема и припудрить. Никогда не наносите косметику на воспаленные места без предварительной их обработки. Это может привести к заражению крови. Я хочу его, его глаза, руки, его рот. Не пялься так на него. Ее волосы, глаза, губы, что это за духи у нее? Белый купальный костюм с крошечными перламутровыми пуговками, очень женственно, всего одна бретелька, глубокий вырез на бедрах, чтобы золотистый загар был повсюду, и бледно-желтая кружевная блуза, которую можно носить все лето, с легким платьем, с джинсами, на пляже поверх купальника, модно, практично и очень сексуально. Осторожно! Ультрафиолетовые лучи, купание в соленой воде и неумеренное пользование феном портят красивые волосы. Осторожно! Более 100 000 американских женщин заражены вирусом СПИДа. Осторожно! Не попадайтесь на удочку школ-моделей с дурной репутацией, которые обещают вам после 12 месяцев учебы престижную работу в одном из журналов мод. Осторожно! Духи, лак для волос и дезодоранты, содержащие спирт, могут испортить одежду из шелковых или ацетатных тканей. Распыляйте их до того, как оденетесь, или прикрыв плечи полотенцем. Тайна Скорпиона. Плутон, бог подземного мира, изначально был не мужчиной, а женщиной, дочерью матери Земли Реи. Плутон — мускулизированная богиня. Существует поверье, что на заре новой эры подавляемые до поры силы Скорпиона наконец проявят себя, и Скорпион выйдет на качественно новый уровень — возрожденный Феникс.